Глава 13. К барьеру, граф. 17-й округ Парижа спал, погруженный в предутренние самые сладкие сны. Особенно дышал покоем богатый, спокойный и тихий парк Монсо, мало изменившийся с тех пор, когда здесь жил Марсель Пруст. Роскошные особняки утопали среди красивейшего английского парка, мерцали пруды, щебетали птицы, и солнце едва играло на зеркальных окнах, листьях и только-только начавших кое-где появляться машинах. По парку шли трое в низко надвинутых на глаза шляпах, причем в руках одного болтался нелепейший пакет с непонятной надписью «Универсам Северный». Троица перебегала от дерева к дереву, от дома к дому, и можно было подумать, что взрослые дяди прямо посреди улицы ни с того ни с сего вдруг принялись играть в индейцев. Впрочем, публика в Монсо привыкла ко всяким странностям богатых жильцов с их причудами, да и самой публики на улицах было пока мало. Троица привлекала внимание не только своим идиотическим поведением, но и, так сказать, составом. Один из мужчин был высокий и тощий, другой — высокий и толстый, а третий — совсем коротышка. Так что неудивительно, что вместе они смотрелись уморительно. И потому редкие прохожие парка Монсо провожали троицу кто с любопытством, кто со смехом, а кто просто покрутив пальцем у виска. Особняк Оливье Перельмана стоял немного в глубине от общей линии домовых построек, однако придомовой гараж был уже открыт неким любителем ранних подъемов. Коротышка на хорошем галопе охотничьей собаки обежал вход, сделал стойку, повел носом, словно работал верхним чутьем, и затем махнул остальным. Через несколько секунд все трое скрылись в недрах гаража и мгновенно растворились там в темных углах, куда не доставал свет лампочек. Немного освоившись в полумраке, тот, что с пакетом, вытащил из него три черных балахона весьма кустарной работы и распределил между остальными. Переодевшись, троица стала выглядеть еще более непрезентабельно, поскольку малышу балахон оказался велик, а толстяку мал и короток. Каждый пробурчал себе что-то под нос на разных, но подозрительно не французских, языках и приготовился ждать. Ждать пришлось достаточно долго. Похоже, господин Перельман любил понежиться. Он что, недавно женился, что ли? Не выдержал тот, что с пакетом, и высунул в отверстие для глаз большой нос, чтобы подышать. Чёртовы тряпки! А куда ему торопиться? Пробурчал коротышка, нервно поддергивая подол балахона, явно ему мешавший. Да теперь и зачем? Мсье Перельман не женат, не пьет и не курит, сообщил третий, задыхавшийся в узком ему одеянии, словно в коконе. Солнце теперь жарило вовсю, и несколько человек уже забрали из гаража свои машины. На приколе оставались лишь серо-стальной Мандео, знаменитого адвоката, и чей-то лиловый ягуар. «Только бы они не явились разом», — прохрипел толстяк и добавил в полном изнеможении, «говорил же этим вертихвосткам, чтобы не жалели тряпок». В тот же миг, словно на его мольбу, дверь гаража разъехалась, и на фоне проема появилась невысокая тоненькая фигурка мсье Перельмана. Он улыбался, потирал сухонькие ручки и прям-таки излучал довольство жизнью. «Приготовились», — выдохнул тот, что с пакетом, который сейчас лежал у него в ногах. И едва только ничего не подозревавший адвокат шагнул к дверце машины, на лицо ему легла могучая пятерня, ноги опутали цепкие ручки, а под ребра уперся неприятно холодный ствол. В следующее мгновение несчастного адвоката оттащили в глубину гаража, и он, наконец, разглядел три нелепейших фигуры, сшитых на живую нитку куклукс-клановских балахонах из дешевого сатина, только не белых, а черных. Происходящее, равно как и вся эта троица, выглядело столь нелепо, что Перельман, будучи человеком умным и многое повидавшим в этой жизни, нашел в себе силы рассмеяться. «Господа, давайте прекратим эту комедию. Я понимаю, прелестное утро. Всем вам, вероятно, надоела ваша рутинная работа в каком-нибудь скромном офисе, где не устраивают ни корпоративных вечеринок, ни тимбилдингов. Ваше желание поразвлечься вполне понятно, но всему есть предел». «Тимбилдинг тебе в задницу!» — прорычал рассерженный коротышка. «Молчать!» Одновременно с этими словами, для пущей убедительности, тощий недвусмысленно пощекотал Перельмана дулом по животу. Нужно было менять тактику. Модный адвокат перестал смеяться, стер с лица улыбку и как можно серьезней и, главное, доверительней сказал: «Хорошо, господа, я понимаю и это, играть так до конца. Деньги и кредитки у меня в кармане. Забирайте. Я даже не стану жаловаться на вас в полицию. Давайте сочтем, что все мы сегодняшним утром достаточно вбрызнули в свою кровь адреналина». «Подавись ты своими деньгами!» — снова прорычал коротышка по-французски, но с каким-то гортанным акцентом, и хвать болтать, мы не в суде. Дело принимало непонятный, а значит и совсем неприятный для адвоката оборот. Неизвестно, какой тактики он стал бы придерживаться далее, если бы тощий снова не ткнул его пистолетом, на этот раз прям под подбородок, и не произнес на незнакомом перельману языке: «Садитесь в машину, за руль и без глупостей». В голосе говорившего, в отличие от коротышки, звучали не раздражение и не угроза, а явная брезгливость. Неудивительно, что, не поняв языка говорившего, опытный перельман тем не менее сообразил, что спорить не следует, а благоразумнее всего послушно исполнить сказанное. Так он и поступил. Рядом с ним поместился тощий, а двое остальных плюхнулись на заднее сиденье, причем коротышка так запутался в своем балахоне, что едва не упал. Кусок черного сатина так и остался прихлопнутым дверцей и всю дорогу гордо развивался на ветру, будто пиратский флаг. Как только Мандео выбрался на свет Божий, тощий стянул колпак и оказался вполне приличным на вид, хотя и плохо выбритым человеком с пышными усами и усталыми глазами. И в этих усталых черных глазах мудрый перельман прочел все, и цель своего нынешнего путешествия, и отчаянную решимость новоявленного Зорро. Не говоря ни слова, адвокат свернул к южному выезду из Парижа и погнал машину через Фонтенбло, Монтаржи и Невер к Виши. Двое на заднем сиденье пыхтели, возились, но балахона все-таки не снимали. И, несмотря на постоянную воркотню коротышки на скверном французском и его очевидную брань, опять-таки на неведомом перельману языке, толстяк упорно хранил молчание. Тощий же сидел неподвижно, прямо, и лишь изредка прикусывал черный ус и барабанил пальцами по бардачку. Они въехали в Овернь, суровую, как старая крепость. Когда-то здесь обитали сказочные звери да молчаливые крестьяне, и очень редко встречались безопасные дороги. Вплоть до XIX века путники передвигались здесь с опаской. По пустынным местам рыскали волки, ночной туман порождал мрачные видения, а непроходимые леса частенько поглощали путников навсегда. Да и теперь, несмотря на прекрасные дороги и оставшиеся только в преданиях ужасы, эта область Франции кажется по-прежнему диковатой. К тому же солнце поглотили надвигающиеся грозовые тучи, и вокруг стало совсем мрачно, даже несмотря на вспыхивающие огни многочисленных гидроэлектростанций и свет голубоватых озер. «Бред, полный бред», — мотнул головой перельман, еще крепче вцепившись в баранку своей машины. Это было совершенно невероятно, но в данную секунду ему показалось, что в воздухе явственно витал запах серы. Габузов, а именно он ехал рядом с Оливье, смотрел на проносящиеся за стеклом разбросанные среди складок застывшей лавы деревни, которые упрямо цеплялись за склоны. Всюду преобладало сочетание серого, черного и темно-синего цветов. И что-то в этом скудном гордом пейзаже брало Сергея за душу. Наверное, именно так или очень похоже выглядит и никогда не виденная мной родина, Армения, подумал он, и радость, смешанная со страхом за Самсуд, сжала его сердце. Кто бы мог предположить, что судьба занесет его в места, так напоминающие ему Армению, во всяком случае ту Армению, какой она ему представлялась по разным описаниям. Они мчались по сумрачной Оверне, грозовые облака обволакивали вершины, и порывистый ветер через приоткрытое стекло бросал им в лицо стойкий запах трав и сырой земли трофяных болот. Габузов вопросительно сурово посмотрел на перельмана, подкрепив свой взгляд упертым в шею дулом, и тот на пальцах показал, что осталось еще совсем немного. Вскоре и в самом деле в долине показался четырехугольный, небольшой, но при этом кажущийся абсолютно неприступным замок. «Анжони», — выдохнул перельман, уже окончательно перестав сомневаться в происходящем. Все-таки опыт и чутье у него были громадные. «Что?» — не понял Сергей. «Анжони, если я не ошибаюсь, именно это цель вашего путешествия». Перельман еще находил в себе силы иронизировать. «А, трах-тарарах!» — раздался у него за спиной. «Чтоб сюда войти, нам нужна маленькая армия». «Ничего, войдем», — ответил тощий, и в его голосе перельман услышал непоколебимую решимость. Габузов достал балахон, на котором он просидел всю дорогу, посмотрел на него почти с нежностью и выбросил в окно. Маскарадная шмотка легла сиротливой черной лужицей. Сергей проводил ее взглядом, после чего набрал в легкие побольше воздуха, словно перед глубоким нырком, и, может быть, в последний раз оглянулся, дабы на всю жизнь запомнить местность, в которую занесла его судьба. То было странное место, красивое и жуткое одновременно, трагическое и величественное в тот же час. Судя по всему, бьющие из-под земли воды некогда разорвали скалы, развалив их на части и избороздив глубокими трещинами. Вся местность была иссечена глубокими пропастями, в глубинах пещер открывались совершенно сюрреалистические картины, которые век за веком создавало терпеливое время. Слева от замка вдалеке возвышался фантастический лес из сталагмитов, справа странные цветные натеки создали в воображении самые неожиданные образы, а впереди, далеко за самим замком, возвышался призрачный город, выросший, вероятно, из этих самых разрушенных скал. А посреди, словно в зеленой колыбели, покоился сам замок, у которого, казалось, нет ни входов, ни выходов, и только его четыре яркие черепичные крыши горели в воздухе, как четыре огромные свечи. Мондео медленно подъехал по пустому травяному пространству к малозаметному высокому прямоугольнику в стене, являвшему собой, по-видимому, ворота. Габузов обратил внимание, что трава, по которой они ехали, была девственно непримята. Значит, сюда давно никто не приезжал и отсюда не уезжал. Тем лучше, — подумал он и бросил многозначительный взгляд на остальных своих спутников. «Я так и думал», — пробасил коротышка, а толстяк, понимающе кивнул головой. «Ну, мы ныряем». И с этими словами оба втиснулись между сиденьями. Перельман подал условный сигнал, выдав клаксоном весьма затейливую мелодию, и по прошествии невыносимо долгой минуты, на высоте вдвое превышающей человеческий рост, распахнулось крошечное окошко. «Вас я узнаю, мсье Перельман», — послышался грассирующий голос. «Но кто с вами?» Лицо Сергея Эдуардовича стало каменным, и лишь рука с пистолетом еще сильнее ткнула дуло под правый локоть Перельмана. «Ах, Франсуа!» — натужно рассмеялся пленник-адвокат. «Разве его сиятельство, светлость, обращение к герцогу, князю, не сообщил вам, что без официально приглашенного нотариуса невозможно подписание никаких документов? Как он становится забывчив? Но, в конце концов, на то у него и существую я. Знакомьтесь, это мсье Нектер Трюер, почтенный юрист из старинного дома нотариусов Трюер, которые занимаются своим делом еще со времен короля Генриха IV. Я подумал, что графу не нужны всякие там современные выскочки». Сзади послышалось старательно приглушаемое хрюканье. Кто-то из пассажиров явно давился от смеха. «Хорошо, мсье Перельман», — прервал его охранник, бывший по жизни скорее сторонником решительных действий, нежели долгих разговоров. Однако прошло еще несколько минут, прежде чем невидимая дверь, наконец, медленно отъехала в сторону, и Мондео въехал в небольшой внутренний дворик, состоявший из одних голых вековых булыжников. «Все двери открыть!» — шепотом приказал Габузов и продублировал свой приказ жестами. «Идем пока только мы. Вы, мсье Перельман, первый». Пистолетное дуло досказало все остальное. Если всю дорогу Перельман крепился и бодрился, надеясь на свои везения, опыт и, может быть, деньги, то чем ближе наступала роковая минута встречи с заказчиком, тем неувереннее становились его движения. «Послушайте», — прошептал он, оказавшись уже непосредственно перед массивными цветом можжевельника дверями, «может быть, мы все-таки закончим эту игру? Я с удовольствием прокатился с вами до Уверни, но с удовольствием не меньшим отвезу вас обратно. По дороге, кстати, можем заехать в Курзал Виши. Всем после такой встряски неплохо бы выпить по паре другой стаканчиков минералки. Или вам все-таки нужны деньги? Так они тоже к вашим услугам. Опомнитесь, молодой человек, вы, кажется, немного заигрались. Я не хотел бы потом, чтобы вы горько раскаивались. Мсье Перельман, вам известна поговорка «У кого длинный язык, у того жизнь короткая»?» Вслед за этим вопросом последовал все тот же, даже еще более выразительный, тычок дулом в спину. Перельману ничего не оставалось, как неверной рукой взяться за дверной молоточек и постучать тоже каким-то замысловатым образом, однако сделал он это как можно тише. «Не поможет», — прошипел Габузов и ловко в точности повторил удары адвоката, правда, в три раза громче. Дверь раскрылась, являя на пороге высокого мускулистого лакея. В первое мгновение Сергей даже опешил. Лакей оказался именно таким, как в исторических фильмах. В парике, в ливрее и в белых блестящих чулках, выразительно обтягивающих мощные икры. Честно говоря, Габузов в этой ситуации рассчитывал встретить максимум старичка-охранника в силу пенсионной невостребованности подрабатывающего у барина. Но отступать было поздно, да и немыслимо. «Здравствуйте, Батист. Я к его сиятельству. Со мной нотариус. Франсуа, надеюсь, предупредил вас?» Хмурый лакей с тем же выражением лица молча пропустил Перельмана вперед и, не обратив внимания на такую мелкую сошку, как какой-то нотариус, на мгновение повернулся спиной. В ту же секунду горло его было сдавлено болевым приемом, а под мышку уперся пистолет. Ах, не зря до третьего курса Сергей Эдуардович контрабандой ходил на занятия восточными единоборствами, которые велись только для особой шестой группы каждого курса, где обосновывались одни стукачи и ГБшники. Какое унижение он испытывал, когда его с легкостью укладывала по традиции единственная девушка в группе — Ленка Стехина. А ведь она была к тому же еще и красавица, по которой он тогда тайно вздыхал. Кто бы мог подумать, где и как пригодится ему этот, пусть и жалкий, но все же опыт? «Молчать!» — прошептал он и зачем-то добавил всплывшую из Дубровского фразу: «если жизнь дорога». Батист пожал плечами и расслабился. Сергей уже хотел было торжествовать победу, но тут увидел, что с лестницы навстречу им спускается еще один лакей. По комплекции абсолютно такой же. Перельман поспешно отскочил в сторону, и Габузов понял, что это конец. С двумя амбалами ему просто не справиться, а значит, о ужас, придется стрелять и, может быть, даже убить. Он зажмурился, но сзади уже грохотали две пары ног. Это шли на подмогу Дереник и Чаринс, причем последний из конспиративных соображений, так и не снявший своего балахона, лопнувшего по швам во многих направлениях, оказался весьма не лишним в сложившейся критической ситуации. «Ура!» — сорвавшимся голосом крикнул Сергей Эдуардович и едва не прокусил губу, чтобы не крикнуть классическое продолжение: «За Родину!» Но вместо этого, видя, что Дереник и особенно внушительный в черном колпаке Чаринс скручивают Батиста и второго лакея, снова схватился за Перельмана. «Где она?» «Вы не в двухкомнатной квартире», — огрызнулся тот. «Это Анжани. Здесь 200 с лишним помещений, еще донжон, чердаки и конюшни. Нет уж, ищите сами, молодой человек. Может быть, та, кого вы ищете, и вообще уже не здесь. У Реца есть еще один замок в Лангедоке». Габузов побледнел. Неужели старая лиса навела их на ложный след? С отчаянием обреченного он крикнул Доренику и Чаринцу, чтобы те связали лакеев, а сам быстро взлетел по лестнице и оказался в круглом зале с колоннами, откуда в 8 сторон лучами расходились длинные коридоры. Куда бежать, если каждый коридор, в свою очередь, несомненно, разветвляется на еще более мелкие? А ведь там еще могут быть и ловушки, всякие западни, проваливающиеся полы, захлопывающиеся стены, другие лакеи, в конце концов. На мгновение Сергей Эдуардович застыл посередине, но тут вдруг ему на память пришла какая-то детская статья из журнала «Костер», где рассказывалось, как обходить лабиринты. Надо все время держаться одной рукой за стену, не отрываясь, и тогда, в конце концов, все равно выйдешь к тому месту, откуда начал, при этом обойдя таки все. И поскольку в правой у Сергея Эдуардовича по-прежнему был пистолет, привезенный из Афин запасливым Дорейником, он двинул в левую сторону и сразу попал в огромный зал с рогами по стенам и мертвым камином. Решив, что потайных дверей здесь нет, он сунулся в следующий, неожиданно оказавшийся спальней. Посередине величественно возвышалась старинная ложа под бархатным синим балдахином. Синее же покрывало краем неосторожно сползло на пол, и Сергей Эдуардович сжался от ревности. Может быть, здесь, да-да, именно здесь, этот граф, этот проклятый французский хлыщ обнимал сам суд, обнимал насильно? А если не насильно, какой кошмар! И с удвоенной энергией Габузов помчался дальше. Сергей уже сбился со счета комнат, залов и каких-то клетушек, но нигде не было видно даже слабого признака обитания человека, все было пусто, пыльно, мертво. Что если действительно сам суд не в Анжуне, а в другом замке? Тогда все, они не успеют. Раздавленный этой мыслью, он стал уже почти механически обследовать попадавшееся помещение, держа оружие не наготове, а в опущенной руке. Вот еще столовая, кажется, уже третья по счету, вот пятая спальня, вот... Неожиданно резкий удар выбил из рук Сергея Эдуардовича пистолет, и, подкинутой ногой в черном ботфорте, он улетел в дальний угол зала. Раздался леденящий душу смех. «Привидение», — в первую долю секунды подумал Габузов, и действительно перед ним возникла странная фигура в алом камзоле, в белоснежных брыжах и в высоких кавалерийских сапогах. Лицо человека было неправдоподобно красиво, но в этой красоте сквозил какой-то изъян преувеличения. Волосы были слишком черны, глаза слишком синие, губы красны, а черты идеально правильны. В то же время незнакомец был скрючен на один бок и явно подволакивал ногу. «Кто вы такой?» — опешил Сергей. Лицо снова рассмеялось сатанинским смехом и обнажило отвратительные гнилые зубы. «В приличных домах принято сначала представляться гостям». «А!» — взревел Габузов и бросился на графа. «Так вы хозяин! Где она? Где?» Но Дерец совершенно спокойно и легко увернулся от прыжка и снова оказался перед Сергеем, продолжая все так же мерзко ухмыляться. «А она? Кто она? Кухарка? Прачка? Одна из наложниц?» Слово «наложница» прозвучало для Габузова словно удар по лицу плетью. «Значит, это правда. Эта тварь вынудила самцу спать с ним, угрожая убить». «Подонок!» — выкрикнул он свое самое сильное ругательство, поскольку никогда, даже в самые лихие студенческие годы, не прибегал к мату, накрепко запомнив слова деда, что матерная брань унижает только произносящего ее, а затем неожиданно выкрикнул, будто подбадривая сам себя: «Все равно она лучше всех, и я найду ее!» На лице графа выразились удивление, любопытство и наслаждение одновременно. «А, так вы еще и кавалер! Влюбленный рыцарь, потерявший голову паж. Как интересно! Какой неожиданный и приятный оборот! Я даже не думал, что дела пойдут таким образом. Прелестно! Прелестно!» Несмотря на физическую ущербность, граф кошкой маячил перед Сергеем, то отступая, то приближаясь, словно танцуя. И Габузов с ужасом начал понимать, что ни в каком, даже самом отчаянном прыжке он его не достанет. Скоро таким образом они оказались в самом дальнем конце зала, но, к несчастью, противоположным тому, где лежал пистолет. Здесь неуловимым движением хозяин замка выхватил откуда-то две шпаги и презрительно бросил одну из них Габузову. «Рыцарь должен уметь владеть настоящим оружием, а не этой железной вонючкой. Защищайтесь!» Шпага оказалась старинная, настоящая, тяжелая, и ее резная рукоять сама легла в ладонь Сергея Эдуардовича. Ощущение было не только забытое, но и непривычное, и он вспомнил. Когда-то давным-давно, еще совсем маленький, Сережа ужасно страдал от своего невысокого роста и худобы. Мама, взяв его за руку, привела в фехтовальную секцию Дворца пионеров. И выяснилось, что мешавшая ему в других видах спорта внутренняя сосредоточенность здесь оказалась явным преимуществом. К тому же гибкость, юркость, легкость ценились в фехтовании весьма высоко, и маленький Габузов стал быстро делать успехи. Через год он уже поменял простую рапиру на электрическую, обыкновенную рукоять на так называемый пистолет, и принялся ездить по юниорским соревнованиям. Ах, Колпино, Красное Село, Пушкин, Владимир, ранние подъемы, страх неудачи, узкая дорожка под ногами, мир через клетку маски. Но день за днем он рос, рос и вырос. Кроме того, сменился любимый тренер, и постепенно интерес к фехтованию у Сережи затух. Все эти воспоминания промелькнули в памяти Сергея в один короткий миг, в тот самый, в который тяжелая, совсем не спортивная рукоять легла ему в руку. Что он помнит? Да практически ничего. Первая позиция, гарде, репост, вот, пожалуй, и все. Нет, так ничего не получится. Единственный способ — полностью расслабиться, чтобы тело само вспоминало некогда им наработанное, и, не задумываясь, Сергей встал в позицию и сделал первые движения. Впрочем, граф уже был готов. И поначалу хорошо еще, что памяти тела Габузова хватало на то, чтобы отбиваться, медленно отступая. Граф гонял его по всему залу с ловкостью фокусника, но все же мог наносить пока только мелкие царапины. Все-таки было ясно, еще пара минут, и, окончательно прижав Габузова к стене, Дерец в конце концов прикончит своего неловкого противника. Вот уже и действительно гораздо быстрее, чем через пару, граф сделал красивый и мощный выпад, едва не выбив шпагу из руки Сергея, онемевшись с непривычки, и Габузов, едва не упав, спасся только отчаянным прыжком в сторону. «Школа Даргентюэля, королевский клуб Лангедока», — усмехнулся Дерец. «Вы готовы принять последний удар милосердия? Или предпочитаете еще немного помучиться?» «Лучше, конечно, помучиться», — автоматически среагировал Габузов, понимая, что сейчас ему и впрямь следует поменять тактику. Единственное, что ему оставалось, — не гнаться за победой, а изматывать противника физически. С такой ногой и скрюченным боком долго простоять трудно, а тем временем, глядишь, сюда доберутся Дареник или Чаренс. И Габузов стал тупо, но верно мочалить противника. Это возымело действие, хотя и не физическое, как предполагал Габузов, а скорее психологическое. Разъяренный тем, что ему все никак не удается расправиться с врагом, которого он к тому же считал полным профаном, Дерец начал делать ошибку за ошибкой, и вот когда он с кривой усмешкой вдруг сделал резкий выпад, вознамерившись все же покончить с затянувшимся поединком, Сергей ловко парировал удар, нырнул и, сам не зная как, выбил у графа шпагу. Фехтовальная секция Ленинградского дворца пионеров торжествующе вырвалась у него. Граф Дерес на мгновение опешил, и этого замешательства Габузову хватило, чтобы приставить острие шпаги прямо к его груди. Граф уткнулся спиной в стену, и Сергей жестко произнес: «Вы проиграли, граф. Где она?» «Какая пошлость!» — вдруг вздохнул Дерец. «Вы испортили мне всю игру. Откуда вы вообще взялись?» «Из Парижа», — честно ответил Габузов. «Ну, то есть из Афин». Вид поверженного графа теперь вызывал у него от чего-то только жалость. «Разве не из Ставищ?» «Откуда?» «Из Украины. Украины». «При чем тут Украина? Я за Самсут Матосовной. Она дорога мне». «Ничего не понимаю. Впрочем, теперь все равно». «Послушайте, граф», — начал понемногу заводиться Сергей, «у вас два уха и только один рот, поэтому два раза послушайте и один раз скажите. Мне нужна Самсут Матосовна. Где она?» «Вы долго бы ее искали, кавалер», — после краткого удивленного раздумья ответил граф. «Но я проиграл поединок, и она в донжоне. Вот ключ». С этими словами Дерец снял с шеи связку ключей и подал Габузову. «Что еще?» «Увы, я вынужден связать вас, граф», — извиняющимся тоном пролепетал Сергей Эдуардович. «Чем бы можно было это сделать?» «Кретин!» — бессильно выдохнул граф. «И это влюбленный кавалер! Кё дьябль! Снимите шарф с камзола!» Габузов последовал совету хозяина шарфа и постарался завязать его руки как можно деликатнее. «Батиста, Жермона и Франсуа рассчитаю к чертовой матери, сволочей!» Отвернувшись, добавил граф и уже в спину убегавшему Габузову крикнул: «А могла бы ведь жить в апартаментах, если бы не уперлась!» После того, как Сергей исчез в коридорах замка, Дракула подошел к окну, отодвинул массивную гобеленовую штору и три раза подряд с силой потянул спрятанный под ней шнурок. Секунду спустя в домике привратника, что стоял в глубине замкового подворья, раздалась настойчивая трель колокольчика.